«Витя», — сказала она, не глядя на него, — «можно я провожу тебя? У тебя есть время?» «Ты же на минутку», — сказал он зло. «Да, я и забыла». Она все стояла на ветру, подрагивая в своей белой легкой блузке. Горькая нежность ударила в сердце, пронзила, затуманила, обожгла. Но он не сделал ни шага, ни движения. «Я пойду», — полусказала, полуспросила она. Ее там ждали друзья. Те самые друзья, с которыми дружить, значило раздружиться с ним, с Климовым. «Иди», — сказал он жестоко, — «иди. Расскажи им еще раз, как ты ошиблась, когда пошла с нами, а не с ними. Расскажи. Им это узнать полезно». Она вздрогнула, вдохнула воздух. На высокой шее запульсировала жилка. Она взглянула на него. Взгляд был затравленный, больной, молящий. Повернулась и побежала, слабо поводя локтями. А он смотрел, смотрел. Вечер был. Звезды прорывались сквозь клочковатые облака. Климов шел по мостовой, сторонился от редко проносившихся пролеток. Горечь томила сердце. Далеко на окраинах рокотали заводы, гремели где-то пролетки. Уже еле слышно доносил сюда свое томление оркестр из экстаза. Он свернул к управлению. В дежурке усталыми глазами глядели трое. На втором этаже из бригадного помещения доносился голос Селезнева. Климов решил было войти, но не хотелось никого видеть. Он отошел в конец коридора, с треском открыл окно. Душный вал сиреневого запаха обдал и словно омыл его. С Таней все. Но жизнь продолжается. Он высунулся в окно. Городской вечер. Синева, простроченная гирляндами огней. Грохот повозок и пролеток на улицах. Редкий выкрик автомобильного рожка. Шорохи близких садов. Надо жить и делать свое дело. Резко хлопнула дверь. Кто-то вышел в коридор, постоял и двинулся к нему. Климов не обернулся. «Климов?» — спросил хрипловатый бас Клыча. «Вахту несешь? Там ребята матрасов натащили. Иди, отдыхай». Климов повернулся, посмотрел на Клыча. Начальник в тельняшке, сквозящий в распахе кожаной тужурки, с папироской в зубах, смотрел через плечо Климова в окно. От него крепко пахло табаком и кожей. «Тоскуешь, браток?» — спросил Клыч. «Да, просто настроение какое-то», — сказал Климов, отворачиваясь к окну. «И у меня настроение», — сказал начальник. Он тронул Климова за плечо. «Витек, айда выпьем. У меня немного есть». Климов, изумленный тем, что услышал, резко обернулся. У Клыча было печальное лицо. Русая полоска усов в сумерках странно посветлела и придала Клычу вид растерянного коммивояжера, у которого отказываются брать его товар. «Айда?» — позвал снова Клыч. «Можно», — сказал Клинт.